оказалась удивительной хозяйкой и кухаркой и, что, пожалуй, самое главное, отличалась редким обаянием. Мягкая, молодая, красивая, она пленяла всех. Характер у нее был ровный, она никогда не жаловалась, только иной раз упрекала мужа: «Ты слишком надолго оставляешь меня одну». Когда Рауль выполнит обещание и бросит виноторговлю, им не придется больше разлучаться по вечерам. Хотя особой нужды в комиссионных не было, пансион приносил неплохой доход. Раулю было жаль отказываться от них, потому что деньги так и плыли к нему в руки. Пытаясь убедить жену, он объяснял: «Это заработок, достающийся без труда». Здесь он кривил душой, ибо по вечерам возвращался мертвый от усталости, падал в постель рядом с женой и мгновенно засыпал. Не будем считать его человеком, накликающим на себя беду. Несомненно, он был счастлив. Первым жильцом оказался Аттилио Галимберти. Наш галантный Галимберти, как метко называл его другой постоялец по фамилии Херц. Довольно молодой, приятной наружности, Галимберти работал в магазине, дважды в неделю играл в теннис, судя по всему, имел немалый вес в профсоюзе и пользовался в квартале славой Дон Жуана. «Это настоящий дамский лев», — иронизировал Херц. Андреа не могла простить Галимберти, что, украшая комнату фотографиями своих поклонниц, он перепортил стены гвоздями. Виновный по этому поводу замечал: «Все женщины одинаковы. Хозяйке обидно, что нет ее фотографии». Рауль со своей стороны предупреждал ее: «Не позволяй ни жильцам, ни кому-либо другому взять над тобой верх. Этот мир делится на пауков и мух. Постараемся же быть пауками, а не мухами». «Какой ужас!» — восклицала Андреа. Вскоре в пансионе появился доктор Мансилья, широкоплечий человек с темной кожей и обвислыми усами, типичный креол с виду. Он заявлял, что он врач, прежде занимался траволечением и решительно отрицал тезис о том, что атом — предел всему. Его девизом было: «Всегда можно сделать еще один шаг». И потому он ежедневно садился на поезд и отправлялся в Турдеру, где брал уроки у йога, гадавшего на картах, толковавшего сны и предсказывавшего будущее. Были еще жильцы, которые быстро сменяли друг друга и заслужили у постоянных обитателей прозвание «перелетных ласточек». Холодным сентябрьским утром в доме появилась сеньорита Елена Якоба Крик в сопровождении пуделька. Она восседала в кресле на колесах, которое толкал какой-то юнец. Не позвонив, юнец ввез кресло в прихожую, повернулся и ушел, бросив дверь открытой. Больше его в квартале никогда не видели. У сеньориты были светлые волосы, голубые, странные, тесно посаженные глаза, розовая кожа, большой слюнявый рот. Красные губы все время двигались, приоткрывая неровные зубы. Голландка по национальности, разбитая параличом, лет 60 слишком, она зарабатывала на жизнь переводами. Рауль был вынужден обратиться к Елене Якобы Крик со следующими словами: — «Мне неприятно отказывать вам, сеньорита, но, согласитесь, я отвечаю за порядок в доме, а собака — животное негигиеничное и портит имущество». «Если вы имеете в виду Хосефину, — ответила сеньорита Крик, — то вы ошибаетесь. Вам не придется жаловаться. Чтобы успокоить вас, я сейчас проделаю опыт». Она посмотрела на собачку Хосефину. Почти тотчас животное встало на задние лапки и весело прошагало за дверь, потом вернулось. «Как вы этого добились?» — восхищенно спросил Рауль. Элена Якоба обратила к нему свои тесно посаженные глаза.